Глава сороковая. Я собирался начать с оправдания своих дальнейших действий, но тогда мне пришлось бы лгать, а я уже и так навалил целую кучу вранья. Больше никаких оправданий, никаких полуправд, никаких секретов. Хотя теперь это все не имеет уже никакого значения. Если кто-то надеялся, что это история искупления, что ж, думаю, вы просто сели в дерьмо. Вычислить, где остановилась Мэнсфилд, оказалось нетрудно. В Купере немного мотелей, и усложнять себе жизнь никто не хотел. Да и зачем им это? Я полицейский, ищу другого полицейского. В мотеле, где поселилась Мэнсфилд, мне без проблем назвали ее номер. Чтобы получить ключ, пришлось немного поднажать. По дороге я взвесил все варианты. Все, что у меня было, это револьверы, тикающие часики. Мэнсфилд, конечно, крута, но не глупа. Расставаться с жизнью из-за украденных у картеля денег она не станет. Прежде чем постучать, я достал револьвер. Она не ответила. Я вошел и перевернул там все вверх дном. Номер был маленький, комнатушка с двуспальной кроватью и туалет. И я проверил каждый дюйм. Мебель, туалетный столик, столик на двоих под грязным окном. Через 10 минут я понял, что денег там нет. Позвонить? Отправить фотографию разгромленной комнаты? А если она заявится с парочкой патрульных машин? В общем, я решил просто подождать. Подвинул стул в угол комнаты и сел. Ноги на столике, револьвер на коленях. Я не нервничал, не поглядывал нетерпеливо на часы, не подначивал сам себя. Возможно, я просто смирился, хотя эта добродетель раньше не была мне знакома. Если же под смирением понимается отсутствие каких-либо чувств, тогда да, я смирился. Мэнсфилд появилась через 40 минут. Часы на прикроватной тумбочке показывали час ночи. Был четверг, я приехал в Купер чуть меньше 2 недель назад. Трудно поверить, что за такое короткое время произошло так много всего. Я услышал, как к дому подъехала ее машина, как замолчал двигатель и как хлопнула дверца. Шаги. Звякнула мелочь, громыхнул торговый автомат. Мужской голос что-то неразборчиво произнес. «Не тот ли это парень с ресепшена? Здесь был ваш друг». Она вошла с пистолетом в руке. Я тоже встретил ее наготове. «Оружие на пол!» — велел я и взвел курок. «Не оборачиваться или выстрелю в спину!» Я застиг Мэнсфилд врасплох. Ее пистолет смотрел в сторону ванной. Не поворачиваясь, она взглянула на меня, развела руки и положила пистолет на пол. «Подтолкни его ко мне». Она подчинилась. Я наклонился и поднял пистолет. Еще один глок. «Думала, ты уезжаешь из города». Подвожу кое-какие итоги. «Судя по тому, что я здесь вижу, тебя интересуют деньги». Она презрительно скривила губы. «Ты разочаровал меня, Томас». «Не сомневаюсь». А теперь закрой дверь и садись на кровать. Ты хоть представляешь, насколько это глупо? Если она и испугалась, то не подала виду. Я встал и помахал револьвером. Дверь жива. Не сводя с меня злых глаз, она закрыла дверь. Сними наручники. Она отстегнула наручники. То ли из-за отопления, то ли по какой-то другой причине, мне было жарко. Я вытер лоб. Так какой у тебя план? — спросила Мэнсфилд. — Взять деньги и сбежать? И как долго, по-твоему, ты будешь бегать, прежде чем я тебя найду? — Достаточно. — Что бы ты ни надумал, не делай этого. Нужна помощь? Я помогу. Хочешь поговорить о нашей сделке? Давай поговорим. Только ты и я. — Мне просто нужны деньги. Где они? — У меня их нет. Я покачал головой, и револьвер тоже слегка качнулся. Тогда для тебя все закончится плохо. Томас, я не понимаю. Тебе и не нужно понимать. Надо только сказать. Неужели это все только из-за денег? Черт возьми, Мэнсфилд! Злость помогала мне держать револьвер твердо. Деньги здесь ни при чем. Она пристально посмотрела на меня, а когда заговорила, то уже другим, более мягким тоном. Да, ни при чем. Вчера у тебя тоже был стресс, но ты держался иначе. Это как-то связано со вчерашним нападением? Ты из-за барменши так завелся? Ее зовут Мэри. Ты что, знаешь, кто это сделал? Я промолчал. «И что будет, если ты его найдешь?» Она придвинулась ближе. Мое молчание придало ей смелости. «Убьешь его?» «Я не убийца». «Скажи это Кевину Фостеру. Думаешь, это был я?» «А разве нет?» Я помолчал, чувствуя, как во мне рождается новый позыв. Не гнев, но потребность облегчить душу, выплеснуть все, что лежало давящим грузом. Я просто устал держать все в себе. Его застрелил Джо. Я постучал пальцем по рукоятке револьвера. Вот из этого. «Так зачем ты его защищаешь?» Тут же спросила Мэнсфилд. У меня не было выбора. «Теперь у тебя есть шанс, Томас. Ты забрал пулю. У Джо больше ничего нет против тебя». Она снова сократила расстояние между нами и скользнула взглядом по стволу револьвера. «Может, продолжим разговор в другом месте?» — предложила она. «У меня есть Сникерс и банка газировки. Можно купить что-нибудь на ужин». «Я не голоден». «Так зачем тебе деньги? Работай со мной, Томас. Или ты на стороне Джо, на стороне Марченко? Такой у тебя план?» «Это имеет значение?» «Господи!» В ее голосе внезапно прорезалась сталь. «Ты действительно идиот! Хочешь найти того, кто напал на твою подругу? Я же здесь!» «Мэнсфилд, я серьезно! Убери револьвер и дай мне сделать пару телефонных звонков. Мы объявим этого парня в розыск. Найдем к концу дня». Я задумался. Честное слово, Дебра, я действительно задумался. Представил ухмыляющуюся физиономию Саймона Джейкобса на заднем сидении патрульной машины. В камере оранжевый комбинезон и стальные кандалы. Представил целым и невредимым в уютном заведении для душевнобольных преступников. Трехразовое питание, кабельное телевидение и свидание с близкими. Скидки на книги и специальные предложения от канала HBO. «Выворачивай карманы», — тихо сказал я. Она попыталась податься вперед, я толкнул ее на кровать. «Говорю тебе, я прочла твое досье. Ты ведь хочешь убить его, да? Для тебя это что-то вроде кайфа, нездоровое возбуждение». «Выворачивай карманы, Мэнсфилд», — прорычал я и, наклонившись вперед, приставил Смит и Вессон к ее щеке. Она замерла на секунду. Возможно, оценивала, насколько серьезно я настроен и готов ли пойти дальше угроз. Потом, наверное, прочитав ответ в моих глазах, сунула руку во внутренний карман куртки, вытащила пластиковый пакет с деньгами и бросила его на кровать. Я едва не заплакал. «Думаешь, тебя надолго хватит?» — спросила она, когда я сгреб пакет. «Только делаешь вид, что тебя используют. Я, Джо, работать с таким человеком, как Демьян Марченко, это твое решение, и этот самосуд тоже твое решение». «Хватит! Знаешь, я ошибалась на твой счет. Джо вовсе не использовал тебя. Он тебя готовил». Я глянул на нее, и она замолчала. Потом отступил и прислонился к столику, стоявшему под окном. «И что дальше?» «Ты пристегнешь себя наручниками к батарее. Я позабочусь, чтобы Марикона узнал, где тебя найти». Убедившись, что Мэнсфилд сделала все как надо, я убрал свой револьвер и прихватил ее глок. Уже подойдя к двери, оглянулся. Детектив сидела на полу, держа руку под неудобным углом. Я вернулся поправить манжету, и она отпрянула. Что такого она во мне увидела? Я переступил через нее, заглянул в ванную, нашел салфетку и сунул ей в рот. Сказать что-нибудь на прощание? Извиниться? Хотя какие в такой момент извинения? Я бы не сделал тебе ничего плохого, Дебра. Ты и сама это знаешь. Теперь, когда все закончилось, мне легко это сказать. Хотя это слабое утешение. Но если эта история тебя чему-нибудь научила, если ты, как утверждаешь, и правда читала мое досье, то ты знаешь, что я не обижаю женщин. Просто я не такой. Поэтому и говорю сейчас то, чего тогда сказать не мог. Мне очень жаль. Прости.